Заключение, приключение. Митрандир, почему полурослик? Я не знаю. Саруман верит, что только лишь великая сила способна обуздать зло. Но мне открылось иное. Я понял, что разные мелочи, житейские деяния простого люда помогают сдерживать тьму. Обыкновенные любовь и доброта. Почему Бильбо Бэггинс? Наверное, потому что мне страшно. И он придает мне смелости. «Хоббит. Нежданное путешествие». Диалог Галадриэль и Гэндальфа. Это моя любимая цитата из книги о маленьком хоббите, который удивительным образом оказывает влияние на глобальные процессы в огромном Средиземье. Даже если среди вас нет таких же, как я, лютых фанатов миров, созданных Джоном Толкином, суть этой цитаты вы точно сможете уловить. Чтобы справиться с чем-то большим и непростым, а сама по себе жизнь зачастую такой и является, порой нужны на первый взгляд неприметные, обыденные и простые вещи, на которые я так усердно предлагала вам обращать внимание и которые так часто обесцениваются людьми в пользу чего-то грандиозного и рекордного. Эта аудиокнига – результат в первую очередь моего долгого пути навстречу к себе, моего желания чувствовать себя спокойно и хорошо, проживая свою единственную жизнь на этой планете. Так уж вышло, что проблемы с самооценкой могут стать реальной причиной человеческих страданий длиною в жизнь. И мне хотелось бы верить, что эта аудиокнига поможет вам увидеть простую и главную истину. С вами уже все в порядке. Ну и, конечно же, байка напоследок. Как же без нее? В 2015 году, начав свою психолого-педагогическую практику с работы с детьми в детском саду, больше всего на свете я, как начинающий педагог, боялась обнаружить среди милых розовощеких детишек группы его. Монстра, о котором каждый из вас когда-нибудь слышал или даже сталкивался с ним, а может быть, даже был его родителем. Этот монстр на самом деле просто ребенок, который со слов всех, кто его когда-либо описывал, живет ради того, чтобы бить, кусать и обижать других детей. Абсолютно неисправимый и неуправляемый, никого ни во что не ставящий, такой вот дьявол во плоти, терзающий целую толпу детей и взрослых. Имея свеженький диплом о высшем психолого-педагогическом образовании, телегу стереотипов о детях и людях в целом, а также роскошный набор психологических травм родом из детства, я пришла работать в детский сад, чтобы помогать детям расти рядом со взрослым, который способен их принять и понять. Таковы были мои идеалистические мотивы, которым я верна по сей день. Так вот, даже несмотря на эти пацифистские планы, в глубине души я боялась встретиться с монстром-агрессором, потому что знала, это тот, кого я принять не смогу. Болезненный опыт физических наказаний в детстве, а также необходимость долгое время жить в неизбежности встреч с импульсивными и неуправляемыми вспышками агрессии моей матери, породил стойкую убежденность, что агрессия – это ужасно, быть ее не должно, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы как можно меньше детей и взрослых испытали на себе ее разрушительное влияние. Как вы можете догадаться, монстра я, конечно же, встретила. Мальчик Юра, 5 лет от роду, с трудом справлялся со своими чувствами и сам был не рад такому раскладу. Когда что-то шло не так, как он хочет, Юра мгновенно взрывался, как китайский салют, и начинал хаотично бить всех, кто попадался под руку. Репутация в связи с этим у Юры была плохая. Масло в огонь добавляли родители пострадавших детей, осуждавшие Юру дома, при детях или в садике при самом Юре, даже когда он был спокоен. Неделя за неделей я наблюдала за Юрой. Изучала его темперамент, следила за тем, что предшествует вспышкам гнева, и как они организованы. Налаживала контакт с родителями Юры, а старшие коллеги и психологи сада помогали мне погрузиться в историю жизни этого ребенка, в природу его поступков. И спустя месяц работы с группой я заметила, что Юра – один из любимчиков у всех ребят. Дети хотели проводить с ним время, потому что Юра будто бы знал вообще все игры на свете и мог увлеченно рассказывать истории о том, что он видел, слышал, читал, собирая вокруг себя толпу благодарных слушателей. «Как-то не вяжется это с образом монстра», — подумала я. Спустя еще месяц стало понятно, что Юрина агрессия в моменты, когда отсутствуют триггерные ситуации, или когда Юра отдохнувший и более устойчивый, выражается скорее в большом количестве созидательной и творческой энергии. Попади он в место, где педагоги позволили бы себе и другим загнобить его за неконтролируемые вспышки злости, мы бы потеряли невероятную творческую личность, способную вести за собой людей, исследовать мир, создавать новое. Пропустим описание нескольких лет упорной работы родителей, педагогов группы и психологов сада, но про результат, от которого я по сей день ощущаю ком в горле и мурашки по коже, рассказать стоит. Юра научился слышать свое тело и рождающуюся в нем злость. Благодаря этому вспышки злости сократились в несколько раз. Он просто успевал их поймать и в первое время бежал к педагогам со словами: «Я очень злюсь, помогите мне никого не ударить». Дети же научились замечать, какой вклад они могут вносить в то, чтобы защитить себя и помочь Юре справиться с его чувствами. Таким образом, Юра перестал быть неуправляемым монстром, а стал интересным, веселым другом, которому порой просто нужна помощь. Спустя еще несколько лет вспышки агрессии стали редким гостем в Юриной жизни. А если и происходили, то там, где на то были основания, и справлялся он с ними так, как смог бы не каждый взрослый. В каждом из нас живет потрясающий, интересный, многогранный, удивительный Юра, которому порой нужна помощь. Кому-то с управлением злостью, кому-то в том, чтобы заявлять о себе. Кто-то нуждается в поддержке перед принятием большого решения, а кому-то достаточно комплимента о его внешности или разрешения без зазрения совести носить светлые вещи. Оказывая эту помощь самим себе, каждый день, шаг за шагом, помогая себе быть безоценочными, делать выводы из своего опыта, спрыгивать с крылатых качелей ничтожества совершенства и быть добрым, надежным, взрослым для каждой своей части, вы не станете лучшей версией себя. Вы будете единственно возможной и неповторимой настоящей версией себя каждый день.